«Да ладно, ничего особенного, привыкнешь». Я огляделся по сторонам в ожидании встречающих, они не заставили себя долго ждать. «Стоять, руки вверх». Из-за угла вырулила знакомая парочка. «Привет, служивые». Я приветливо помахал старым знакомым. «Здравия желаем, ваше геройство». Мои любимые стражники вытянулись по стойке смирно. «Надо же, узнали». Я приветливо улыбнулся. «Вольно. Есть указания на мой счет. Е сиятельство леди Драгона приказала сопроводить вас во дворец», — первым заговорил мелкий. «Как почетного гостя», — добавил длинный. «Приятно, но сам дойду, дорогу знаю, а вы, господа, проводите, пожалуйста, моего друга к оракулу, ему нужно сделать документы», — я указал на Антона. «Тут временно расстаемся, встретимся позже в лавке начертателя или в замке, это уже другу, если не найдешь сам, спроси у любого стражника, они подскажут». «Понял, принял, давай, удачи». Антон направился к охранникам. Я же неспешно потопал в сторону замка, благо, идти было недалеко. Всю дорогу я наблюдал за изменениями, которые произошли в городе за последние сутки, а их было немало. Повсюду виднелись следы боев, арестов, сопротивлений. Переворот в самом разгаре. До сих пор под конвоем уводили каких-то, в прошлом важных, людей под насмешливыми взглядами бедняков. Большинство богачей предпочитали отсидеться по домам, в то время как жители трущоб ликовали. Только вот надолго ли? Да, возможно, кто-то из них сумеет занять более высокое место в пищевой цепочке, но большинство скоро вернется к прошлым условиям, скорее всего. Так обычно бывает, когда сменяется власть, однако, менталитет нищих часто не позволяет им ничего изменить в своей судьбе, только немного позлорадствовать, порадоваться, что у кого-то все так же плохо, как и у них. Я такое уже видел неоднократно, и с этим бесполезно бороться, увы. На территории замка происходило самое настоящее столпотворение, несмотря на довольно поздний час, кого тут только не было. Краем глаза я заметил своих ящеролюдов, они вели в наручниках каких-то в прошлом уважаемых господ. «Пусть работают, не буду отвлекать, надеюсь, Драгона заплатит им сверхурочные, хотя, зачем им деньги?» Я уже думал на эту тему, и чем больше думал, тем сильнее осознавал, что без денег нам не обойтись. Коммунизм построить не получится, да я и не собираюсь, боже упаси. Как ни крути, а людям нужна материальная мотивация, особенно если мы перестанем жить в изоляции. Они будут приходить в другие города, и им захочется там разгуляться, и это нормально. Да даже банально все не могут питаться одним и тем же, иметь одинаковую мебель, одежду и так далее. Было бы странно, если бы условный командир наших войск и какой-нибудь огородник жили бы совершенно одинаково. Риски, как бы, несопоставимы, и людей, заслуживших, необходимо поощрять. Так что на собрании стоит поднять этот вопрос. Денежная система нам нужна, только построить ее надо правильно и с умом. У меня есть кое-какие соображения на этот счет, и я их озвучу, только финансы, далеко не мой профиль, пусть занимаются те, кто в этом хорошо разбирается. Дойдя до тронного зала, я стал свидетелем картины чего-то вроде военного суда. Перед Драгоной поставили на колени какого-то дрожащего толстячка, секретарь зачитал обвинение, а графиня подумала несколько секунд и вынесла решение: лишение титула с конфискацией и 8 лет тюрьмы. Да, вот так просто, без суда и следствия. И я даже понимаю, почему новая правительница поступает столь жестко. Мусор из дома необходимо выносить вовремя. Главное только по ошибке не выкинуть какой-нибудь старый матрас, в котором зашиты сокровища бабушки. Такая вот аналогия родилась у меня в голове. Я без проблем пробрался поближе к центру и помахал рукой. Драгона меня увидела и подозвала к себе, объявила пятиминутный перерыв. «Роман, пока, как видишь, занято», — она устало развела руками. «Вычищаю грязь, а ее накопилось очень много, так что давай все обсудим завтра. Я распорядилась подготовить тебе комнату, твоим воинам тоже, но они мне пока еще нужны, ты не против?» «Да развлекайтесь на здоровье, я не тороплюсь», — улыбка сама появилась у меня на лице, «да и отдохнуть не помешает». «Отлично, тогда вон тот молодой человек тебя проводит», — она махнула рукой слуге, и тот поспешил к нам. «Ладно, тогда до завтра. Тебе тоже не повредит немного отдохнуть». «Знаю, но хочу вырезать всю заразу на корню». Пока паника не улеглась, она раздраженно посмотрела на смирно стоящих в кандалах мужиков. «Хотя бы основные действующие лица, до мелочевки доберемся потом, никуда не денутся, а вот эти очень даже могут». «Понял, не отвлекаю, «Спокойной ночи», я вежливо поклонился и отправился следом за слугой. «Спокойной, как же», краем уха я услышал сердитый шепот. Утром я проснулся от стука в дверь, посмотрел на часы в интерфейсе, оказалось, что проспал я почти 12 часов. Надо же, действительно устал, или перина здесь такая мягкая, что даже вставать не хотелось. За дверью оказался тот самый слуга, который показывал мне дорогу. Он, любезно поклонившись, сообщил, что графиня ожидает меня все в том же тронном зале. Заставлять ждать и без того уставшую правительницу я не хотел, так что быстренько оделся и направился по уже знакомому маршруту. Драгана обнаружилась за большим столом в центре просторного зала, буквально заваленная кипой бумаг. Она подняла усталые глаза и даже как-то натянуто улыбнулась. Похоже, молодая графиня этой ночью так и не сомкнула глаз. «Доброе утро, ваше сиятельство!» Я тоже приветливо улыбнулся и отвесил небольшой, но искренний поклон, а она несколько скривилась от моего довольного вида, явно позавидовав моей свежести и бодрости. «Доброе, и давай без сиятельств, Роман, не после того, что мы пережили вчера. Как скажешь, это я так, подбодрить тебя немного, как все прошло. Мне правда было интересно, ведь застал я только самое начало этого праздника жизни». «Ой, не спрашивай», леди немного дерганным движением налила воды в стакан и жадно опустошила его залпом. «Еще работать и работать, столько грязи наплодил мой дорогой братец у себя под носом, что за ним придется подчищать еще долго, но первые шаги уже сделаны, во многом благодаря тебе и твоим ребятам. Спасибо, рад помочь, я уже успел понять, что не прогадал с выбором стороны. У меня есть к тебе несколько вопросов, если позволишь. Давай начнем с награды». Она жестом пригласила меня сесть. «Твои людям и не людям, кто участвовал в операции, я выплатила по 20 золотых, а Бриксу, Лайзе и Белишу, как командирам, по 30, это не обсуждается, они оказали мне просто неоценимую помощь. Да я только за, правда тратить у нас пока эти деньги некуда». Я усмехнулся, вот и начала всплывать денежная тема. «Но, думаю, скоро мы это исправим». «Хорошо, что касается тебя», Драгана взяла в руки заранее подготовленную пачку листов. «Вот, это грамота о присвоении тебе звания почетного жителя Пурса». Она протянула мне верхний листок и значок. «Потом почитаешь, но если вкратце, то ты освобождаешься от налогов в городе, а также получаешь разные приятные поблажки». «Спасибо», сказал я, принимая листок и осознавая, что это еще не все, но прерывать я девушку не хотел. Дальше она немного покопалась в записях. «Ты говорил, что хочешь арендовать какие-то здания, уточнишь, для каких целей?» «Да цели самые тривиальные. Мы постепенно расширяемся и хотим наладить торговые отношения с внешним миром». Я начал кратко описывать свои хотелки. «Для этих целей я бы хотел открыть магазин, или даже несколько, как пойдет. Я не очень силен в торговле, а со знающими людьми ВС подробно обсудить пока не успел. Могу лишь сказать, что уже сейчас мы можем предложить различные зелья очень хорошего качества, другие медицинские препараты. Я принялся вспоминать, что мне говорила юная травница, косметику. Это такие средства, которые делают женщин красивее на какое-то время». Пришлось уточнить, видя полное непонимание со стороны собеседницы. «Также продукты, в основном те, которых нет у вас, напитки, яйца птиц в большом количестве, разные овощи, фрукты, в общем, все то, чего у вас либо нет совсем, либо оно считается деликатесом и практически не распространено. Но, кроме этого, и обычную пищу. Лес богат на дары, и мы даже сейчас добываем немало всего, а дальше объемы будут только расти». Драгана слушала меня внимательно, не перебивая, а я решил на этом не заканчивать свой монолог. «Еще волшебные вещи, как вы их называете, или системные, как их называю я. Ну а что, надо вводить в обиход местных привычные мне выражения. Как ты понимаешь, я неплохо могу их добывать, а скоро случится сопряжение, и, думаю, многие мои соотечественники захотят пойти под мое начало, так что такого рода вещи у нас будут в избытке. Даже сейчас мой инвентарь и вот это кольцо заполнено ими под завязку. Еще у нас есть ювелир и неплохой кузнец на пару со столяром. Их продукция пока нужна самим, но в дальнейшем, уверен, их изделие поступит в продажу. Ну и еще я подумываю о том, чтобы открыть ресторан, потому что продукты мы будем продавать, но готовить их мало кто сможет без рецептов. И все это желательно в двойном экземпляре, для богатых и бедняков, но это в идеале. Да уж, Планов у тебя немало, но чего-то такого я и ожидала. Драгана посмотрела на меня с еще большим уважением. Планы у тебя, мое почтение. Вот, смотри, за ночь мы конфисковали много имущества у всяких, скажем так, не совсем честных личностей. Я взяла на себя смелость заранее выбрать для тебя подходящее помещение. Она встала и подошла к стене, где висела подробная карта города. Вот это здание и вот это, расположены напротив друг друга практически в самом центре. В первом можешь открыть магазин системных. Она сделала акцент на этом названии и улыбнулась. Вещей, ну и лавку с алхимией. А напротив, уже можно открыть ресторан, а рядом магазин продуктов. Если блюда будут вкусными, думаю, многие захотят купить ингредиенты, из которых было сделано понравившееся им блюдо. Как по мне, здание идеальное. Оно достаточно большое и даже есть место под стоянку ездовых зверей. Что скажешь? Скажу, что мне нравится, я на такое даже и не рассчитывал, если честно. Да уж, действительно, место выглядит идеальным, а во сколько мне это обойдется? Ха, не поверишь, на ее лице так и читалось предвкушение моей реакции. Бесплатно, и не в аренду, а в собственность, в качестве награды почетному жителю Пурса. И сразу говорю, отказа не приму, спонсор моей щедрости сегодня – опальные аристократы. Мне кажется, это станет прекрасным применением их наворованного состояния. Хм, ну даже не знаю, что и сказать, такой щедрости я даже как-то не ожидал. Спасибо, Драгана, удивила, так удивила. Я рада, что тебе понравилось, но это еще не все, также получишь два здания вот здесь. Она перевела указку на район, близкий к трущобам, для бедняков, как ты просил. А еще, я услышала тебя в прошлый раз, так что подготовила еще кое-какие нужные тебе подарки. Вот, она показала на соседний столик, где лежала стопка книг. Я успела немного покопаться в сокровищнице и библиотеке, и не нашла ничего лучше, чем книги навыков. В них нет ничего особенного, но они могут стать неплохой базой для ядра армии. Их немного, так как это, все же, редкость, но, думаю, тебе пригодится. Спасибо, конечно, Драгана, но я не могу это принять. Я даже как-то растерялся от такой щедрости. Тебе ведь тоже предстоит вооружать верных людей. Ха, а где бы их еще взять, этих верных? Она открыто рассмеялась. Пройдет немало времени, прежде чем я смогу понять, кому можно доверять, а тебе я доверяю уже сейчас. Ты же не оставишь девушку в беде, в случае чего. Тоже верно, я задумчиво постучал пальцами по столу. Конечно, не оставлю, только вот есть небольшая загвоздка. Нам не помешала бы какая-то связь на расстоянии. В моем мире используются аппараты под названием телефон. Есть у вас что-то подобное? Нет, в первый раз слышу о таком. Графиня помотала головой. Но у нас есть навыки связи, правда, они очень редкие, и у меня, к примеру, нет таких людей. Эх, ладно, что-нибудь придумаю. Вот и еще один пунктик, которым стоит заняться в первую очередь. Если появится что-то такое, ты заинтересована? Конечно. Еще спрашиваешь? Она аж подскочила со стула. Если ты сможешь изобрести или притащить из своего мира подобные устройства. Ух, я даже не знаю, какие это может дать преимущества. Понял тебя, Драгана, большое спасибо, ты очень щедра, я даже не ожидал, если честно, как только появятся какие-то подвижки по этой теме, я обязательно тебе сообщу. Будь уверена, мне нравилась эта женщина, и хотелось ей помочь. С ней во главе у графства большие перспективы, я уверен. Да брось ты, ничего особенного, так что ты хотел спросить? Я тут обнаружил в кольце Драгомира кое-какие необычные вещи, и мне интересно, что это такое? Кстати, что с ним решила? Мне захотелось уточнить судьбу бывшего лорда, потому как оставлять врагов за спиной я не люблю, и, как минимум, нужно быть готовым к его мести, в случае чего. Убить его я не могу, хотя и очень хочется. Драгана тяжело вздохнула. Такими делами занимается лично император, так как они касаются монаршего рода, придется передать его в столицу. Но не переживай, император справедлив и поблажек не делает. Думаю, его ждет незавидная участь. Ну ладно, вам виднее, в семейные дела я лезть не привык. Вот, смотри, я достал из кольца обнаруженные мной кристаллы. Что это? Порталит, она посмотрела на меня, как на дурака. Продашь, какая ты шустрая. Я не смог сдержать смех, это вряд ли, ведь я пока даже не знаю, что это такое. Видел портальную площадь в городе? Вот она работает на основе таких кристаллов. Чем больше камень, тем дальше он может телепортировать. Правда, работает только на стационарном телепорте, и это довольно сложная конструкция. Драгонократка ввела меня в курс дела, находит их на месте, где открывались порталы сопряжения. Насколько я знаю, чем дольше существовал проход, тем больше порталит-то остается на этом месте. Как ты можешь догадаться, сейчас это большая редкость, последнее сопряжение было очень давно. А сколько нужно этого порталита, чтобы, к примеру, проложить маршрут между Пурсом и моей деревней? Задал я вопрос, который меня очень уж заинтересовал. Судя по тому, что ты рассказывал, до твоей деревни около 1000 километров, она подошла к карте мира, которая висела на стене, понадобится где-то с килограмм. Это очень много и дорого. А сколько он стоит, вообще? Как правило, он не продается. Если что-то и оказывается на рынке, то сразу же выкупается короной, практически по любой цене, особенно сейчас. Леди немного задумалась. Помню, год назад я слышала, что вы купили довольно крупную партию по 3-4 золотых за грамм. Фи-и-у, я аж присвистнул. Ничего себе, дорогое это удовольствие, но нужное. Что скажешь, если мы все же проложим маршрут? Что для этого нужно? У тебя есть так много? Глаза Драганы стали размером с блюдца. Хм, допустим. В первую очередь нужно построить портальную площадь. Ее чертеж должен быть у Оракула. У тебя таковое имеется? Я молча кивнул. А ты продолжаешь меня удивлять, Роман. Это многое упрощает, конечно, но необходимы еще мастера нужных классов. Либо магический инженер, либо она вновь что-то прикинула в голове. В принципе, с чертежом справится твой Марко, мы уже обращались к нему по этому поводу. А установить сможет толковый кузнец на пару с ювелиром. Отлично, значит, скоро мы сможем построить портал. Нужные специалисты у меня как раз имеются. Это отличная новость. Логистика невероятно важна. Да, пусть это и очень дорого, но оно быстро окупится. Эх, как же радуют меня возможности магического мира. А что с настройкой? Это сложно? Я продолжил расспрос. Нет, нужно ввести координаты обеих сторон в оракулы. Я тебе передам наши, а твои мы сможем внести уже позже. Там же можно настроить плату за переход, как и различные ограничения. Великолепно. С этим разобрались, я кивнул своим мыслям. А что ты можешь рассказать про камень вот в этом колечке? Это клаудит, еще более редкий самоцвет. Драгона внимательно посмотрела на кольцо бывшего лорда. Он появляется в так называемых местах силы. И что это за места такие? Понятия не имею, леди пожала плечами, да и никто толком не знает. Возможно, это места каких-то крупных магических сражений, или места обитания особо сильных монстров. Существует много мнений, точно могу сказать только одно, это самое дорогое и редкое вещество в мире, за золото его не купить. Понятно, что ничего не понятно, я достал из кольца сферу опыта, а это, сфера опыта, так и называется. Графиня взяла шарик и повертела в руках. Они позволяют не забирать себе опыт с убийства монстров, а перенаправлять его в сферу, чтобы потом передать кому-либо. С ними дело обстоит интереснее, они растительного происхождения. Только вот деревья, на которых они растут, тоже крайне редкие, за ними нужен специальный уход, и растут они далеко не везде. Как правило, на 1000 посаженных вырастает одно, да и с большой долей вероятности в скором времени погибает. Правда, встречаются и дикорастущие, точнее, встречались, сейчас уже нет, но было время, за них даже войны вели. Цена одной пустой сферы зависит от объема и стартует от 100 золотых. Удивительно. Похоже, стоит основательно прошвырнуться по лесу, может, найду чего интересного, подумал я и невольно произнес вслух. А вот это хорошая идея, Драгона мечтательно посмотрела в окно. Злой лес, это практически неизведанная зона, я думаю, что там можно найти вообще все, что угодно. Вглубь леса очень давно никто не залезал. Ходят слухи, что когда-то особенно сильным отрядам удавалось организовывать туда экспедиции, но сейчас таких смельчаков практически не найти, потому что это не просто опасно, но еще и очень дорого. Мало кто готов так рисковать, а те, что готовы, как правило, не могут обеспечить себя нужным снаряжением. Так что у тебя с твоим поселением большие шансы найти что-то стоящее. Если что, имей в виду, я готова покупать все 3 вида материалов. Звучит заманчиво, конечно, но это дело не близкое, пока у меня самого не хватает сил, чтобы заходить далеко в лес, и это очень грустно, надо срочно развиваться. Скажи, Драгона, а что за источник энергии используется, К примеру, вот в таких штуках. Я достал фонарь из инвентаря. Ну тут все просто. Это энергон. Минерал, который добывают в шахтах, как золото или железо. На нем работает практически все, начиная с таких вот фонариков, заканчивая целыми производственными линиями. Универсальный источник магической энергии. В голосе графини слышались нотки учительского тона. Месторождения его, конечно, редкие, но не очень эксклюзивные. В империи, к примеру, есть 4 больших, и из-за их наличия мы по праву считаемся одной из сильнейших в мире стран. Понятно, спасибо за информацию, я вежливо поблагодарил леди, ведь эти знания мне реально были нужны. А что можешь рассказать про мифрил? Лучший из металлов, отлично проводит магию, крайне редкий, можно сказать, уникальный, в империи, к сожалению, нет его открытых месторождений. Как бы ни искали, ничего не удается. А почему ты спрашиваешь? Драгона заинтересованно посмотрела мне прямо в глаза. Да так, я задумался, говорить или нет. Гномы рассказывали, вот и решил спросить, вдруг попадется, лес большой, как ты сама знаешь. Подумав, я решил пока промолчать про полученную в награду за подземелье шахту. Может, как-нибудь потом, пока мы не настолько близки, я еще не до конца доверяю Драгане, нужно время. Да и рудник этот пока простаивает, но скоро купол должен добраться и до него. Только вот кто там будет работать, даже когда я наберу людей, доверять им сразу такое сокровище никак нельзя. Короче говоря, стоит об этом серьезно подумать и посовещаться с Антоном. Ладно, Драгана, вопросы у меня закончились, я поднялся со стула. Еще раз спасибо за информацию, но пора мне домой, дел накопилось просто невероятное количество. По поводу найма людей наше соглашение в силе, конечно, Роман. И тебе огромное спасибо за помощь и поддержку, графиня снова вежливо поклонилась. Но не спеши уходить, спустись на первый этаж, там тебя слуги проводят в комнату, где ждут твои ребята, и кое-кто еще хотел с тобой пообщаться. В общем, сам разберешься, а мне тоже надо работать. Не забудь книги и документы на здание. И помни, ворота замка для тебя открыты в любое время. Скоро увидимся, не успеешь соскучиться. Я протянул леди руку, и она ее пожала, как равному. Поставлю портал, сообщу. Глава 16. На первом этаже меня уже ждали мои товарищи, даже Марко с Антоном подтянулись. Кроме знакомых лиц, я в комнате увидел еще и несколько новых, а также парочку неожиданных. Всем привет, я поздоровался и сел во главе стола, который стоял посередине комнаты. Как дела, что расскажете? Все прошло хорошо, леди Драгона нас поблагодарила и очень прилично заплатила каждому, взял слово Брикс, сказала, что мы можем быть свободны. У меня только есть небольшой разговор, командир, удалишь пару минут, как начнем собираться? Да, не вопрос, кивнул я Титану в ответ, поговорим. Конечно, Зерас, а ты что тут делаешь? Я с просьбой, Роман, он сел за стол напротив меня и молчал некоторое время, видимо, не решаясь начать разговор. Внимательно тебя слушаю, мне стало интересно, чего же он такого хочет попросить? Я остаюсь здесь, ее сиятельство приняло меня на службу, советником, он наконец собрался с мыслями. Однако, я хочу попросить тебя позаботиться о моей дочери. В каком смысле? Не совсем понял я его просьбу и посмотрел на Серу, которая, кажется, тоже была не в курсе задумки отца. Я не вижу для нее перспектив в курсе. Она умелый воин и хороший стратег, я долго обучал ее всему, говорил он это с большой гордостью. Пришло время Сере двигаться дальше, и я считаю, что именно под твоим началом она сможет проявить себя наиболее успешно. Я прошу тебя забрать дочку к себе в поселение. Хочу, чтобы она находилась рядом с достойным человеком, коим я тебя и считаю. А что думает сама Сера по этому поводу? Я перевел взгляд на девушку. Неожиданное предложение, честно говоря, я согласна. Выпалила она практически моментально. Вот и отлично, довольно кивнул ей Зерас. Что скажешь, Роман? Вы же оба понимаете, что если я соглашусь, то Сере придется принести клятву верности, и она будет бессрочной. Я был заочно согласен, но следовало прояснить все нюансы, шаг, вестаки, важный. Отец с дочерью переглянулись между собой и молча кивнули. Ну что ж, хорошо, такой полезный человек явно не станет лишним в моем поселке. Работа ей найдется всегда. В таком случае, я согласен. Я встал со стула и протянул руку девушке. Добро пожаловать в команду, Сера. Ликвидаторша пожала мне руку и слегка покраснела, видимо, прониклась торжественностью момента. «Отлично!» – обрадовался бывший главарь трущоб. «В таком случае, я хотел бы обсудить еще один немаловажный момент. Очень многие из тех, кто участвовал в нашем мятеже, выразили желание тоже присоединиться к тебе, Роман. Большинство с семьями, к тому же, я им пока ничего не ответил, но скажу сразу, ручаться за всех не стану, только за некоторых. Что думаешь по этому поводу? Люди ждут твоего решения. ХМ, нужно подумать, однако, предварительно я согласен, я и сам хотел объявить набор людей в городе, надо же, как удачно совпало, правда, неизвестно еще, что там за люди. Вот только всех желающих мы пока вряд ли сможем принять. Деревня постоянно расширяется, только, думаю, жилья пока на всех не хватит. Ну и еще, нам желательно найти некоторых профессионалов, с кадрами пока у нас сложновато. Есть данные, кто именно вам нужен? Зерас быстро перешел к конкретике. Пока нет, давай, я принесу тебе примерный список попозже. Я решил поступить наиболее мудро. Я уже дал задание ответственным за это направление, так что, как только закончим дела здесь, список должен быть готов. Договорились, буду ждать. Тогда больше вас не отвлекаю. Он поднялся из-за стола. Пойду заниматься своими делами. Пока, дочка, и не забудь свои вещи. Зерас тепло попрощался со всеми и ушел, а у меня появилось еще одно дело. Эх, как бы чего-нибудь не забыть. Если честно, меня уже порядком утомила эта административная деятельность, я бы лучше мечом еще помахал, но куда деваться. Чтобы оно начало работать без моего участия, сначала нужно все как следует наладить. «Командир, разрешите обратиться?» Лайза подняла руку, как школьница. «Разрешаю», я невольно улыбнулся, и когда только успели заговорить на армейском сленге. «Роман, командир», она немножечко растерялась, формулируя свою мысль. «Ее сиятельство, как уже сказал Брикс, выплатила нам достойное жалование, и мы с сестрой хотели бы вернуть долг за наше освобождение, а остатки, если позволите, мы бы потратили на выкуп сородичей из рабства. Вы ничего мне не должны, этот всех касается», я стал говорить немного громче, чтобы услышали все присутствующие, «а насчет второго пункта, не имею ничего против, это ваши деньги, тратьте их, как посчитаете нужным. Только прошу вас не выкупать всех подряд и как можно больше, мы пока не сможем вместить всех, тем более, появилось много желающих перейти к нам от Зераса. Короче, поступайте рационально, а то, если места всем не хватит, поселю к вам. Еще учитывайте, что скоро и у нас появится, куда потратить деньги, я планирую открыть в деревне магазины и много чего еще. Ну и зарплату получать тоже начнете, в скором времени». «Поняла, спасибо». Обе эльфийки тут же просияли от радости. «Нам ничего больше не нужно, мы хотим помочь эльфам, попавшим в беду. Постараемся выкупить как можно более полезных эльфов». В зале поднялся шепот, и через пару минут руку поднял Билиш. Я жестом показал ему, что он может говорить. «Вожак, мы все посовещались и решили, что тоже хотим потратить свои деньги на вызволение из рабства, разрешите». «Хорошо, я же уже согласился». «Тогда, я на секунду задумался, как будет лучше поступить, отдайте деньги Луне и Лайзе, если, конечно, им доверяете, пусть они займутся этим делом. Брикс, помоги девчонкам, ты дольше всех вращался в этих кругах, наверняка знаешь, где кого искать, и в ценах ориентируешься, самому мне этим заниматься совершенно не хотелось, и так уже не знаю, куда сунуться в первую очередь, хоть разорвись. Ну и пришлю вам в помощь Сергея из деревни. Как закончим здесь, он лучше всех ориентируется в нуждах поселения. Вроде бы, все поняли, во всяком случае, вопросов больше не задавали. Если честно, я даже не ожидал, что мои бойцы вот так захотят потратить честно заработанные деньги. Очень достойное решение, только вот куда теперь всех селить. Я даже не знаю, на самом деле, сколько у нас сейчас свободных домов. И насколько они оснащены всем необходимым для жизни. Решено, вечером срочно проводим собрание. Брикс, что ты хотел обсудить? Я вспомнил про просьбу Синекожего. Если это не секрет, то говори, и будем собираться, дел не в проворот. Как бы все успеть? Не секрет. Взял слово здоровяк, мой вопрос тоже касается потенциального пополнения. Гладиаторы с арены, которые помогали мне с саботажем, тоже хотели бы переселиться к нам. Они ничего особо не умеют, кроме как сражаться, но бойцы все отменные, да и люди неплохие, за каждого готов ручаться лично. Что, прям все? Вот черт, еще люди, и не откажешь ведь, такими кадрами разбрасываться нельзя. А сколько их всего, и чего это они вдруг? Ну не совсем все, но большинство, пожал плечами Брикс, 21 разумный. Они давно хотели что-то поменять в своей жизни, а тут вдруг узнали, что я нашел того, кого искал долгие годы, и решили, что такому человеку они тоже хотят служить. Ребята все проверенные и не раз, я думаю, кроме того, чтобы лично сражаться на передовой, они смогут обучать новобранцев. Во всем, что касается боевых искусств, некоторым из них нет равных. Ладно, я согласен. Запиши или запомни адрес, собирай всех и приводи туда. Желательно сделать это побыстрее, чего уж там, как-нибудь потеснимся первое время, заодно задание на расширение деревни закрою. По этому адресу находится недвижимость, которую нам подарила леди Драгона, там я собираюсь открыть магазины и ресторан, и туда мы сейчас все дружно отправимся, а потом разойдемся по делам. Кому срочно надо будет домой, отправлю телепортом, а оттуда подтяну Серегу. Постарайтесь разделаться с делами в городе побыстрее, вечером я планирую провести большое собрание, будем обсуждать дальнейшее развитие поселения. На этом мы закончили и всей дружной компанией отправились с инспекцией в наши будущие магазины. Подаренные здания оказались в самом центре, я и так это знал, но одно дело видеть расположение на карте, и совсем другое, лицезреть собственными глазами. Вокруг располагались различные лавки, салоны, магазины, и народу мимо ходило очень много, даже сейчас, в столь нестабильное время. Спасибо, Драгане, еще раз, лучше места и представить себе сложно. Я, кстати, выяснил, почему город считается торговым. Он расположен практически на границе трех государств, а с четвертой стороны начинается наш лес. Кроме того, Пурс стоит на берегу довольно широкой реки, которая уходит далеко вглубь континента. Так что здесь удобно собираться торговцам из разных стран, а также различным приключенцам, исследователям, да и гарнизон здесь держат вполне приличный. Короче говоря, целевая аудитория для оружия и доспехов обитает именно здесь, а еще тут существуют какие-то налоговые послабления. Отсюда высокие цены на недвижимость, да и многие богачи со всей империи стремятся перенести в Пурс свои бизнесы. Первый дом оказался довольно большим и красивым на вид. Судя по всему, в нем располагалось несколько магазинов. Товар отсюда уже вывезли ушлые работники Драганы, а вот оборудование и мебель остались. Видимо, она справедливо посчитала, что мне пока неоткуда будет все это взять, и оставила все на месте, в качестве дополнительного бонуса. Мелочь, а приятно. Тут я открыл портал и отправил половину народу домой, попросив найти Серегу и передать ему свиток телепорта. Пока мое поручение выполнялось, я вытряхнул барахло из кольца, а все нужное переложил в инвентарь, чтобы артефакт передать Сергею. Пусть заодно закупит что-нибудь нужное по пути. Пока портала нет, надо пользоваться любой возможностью переправки необходимых вещей в деревню. Пока ждали, осмотрели и второе здание. Тут, судя по всему, раньше располагалось какое-то заведение общепита, и досталось оно нам тоже с оборудованием. Надо будет обязательно отплатить Драгане чем-нибудь при возможности. Слишком уж много всего она мне отдала, мне даже как-то неловко. Когда подошел Сергей, четверка спасителей рабов отправилась на базар, получив кольцо, деньги и ценные указания. Я еще раз напомнил им, что много людей мы пока забрать не можем. Оставшиеся ребята получили задание разобрать все здесь и привести в нормальный вид, а я отправился к Зирасу со списком, который передал мне наш министр экономики. На все про все дал ребятам 4 часа, больше времени у нас нет, необходимо как можно быстрее заняться порталом. Зирас осмотрел список внимательным взглядом и сказал, что постарается найти людей нужных профессий, однако, почти наверняка, они не будут одиночками, и все пойдут с балластом. На это я ответил, что ничего страшного, и для искомых мастеров я готов предложить очень хорошие и гибкие условия. На этом мы с ним распрощались. Я обещал вернуться через 2 суток за результатом. На обратном пути зашел к Марко и озадачил его идеей установки портала, пусть уже начинает думать над чертежом. Он, кстати, вещи уже собрал, моего инвентаря как раз хватило, чтобы все их забрать и не тащить на себе. Вместе с начертателем мы вернулись в наш будущий магазин, где принялись помогать оставшимся там с уборкой. Вскоре вернулись наши купцы с рабовладельческого рынка. Мне оставалось лишь помогать головой, когда я увидел, сколько народу они привели с собой, и в каком ужасном большинство из них состоянии. Ну что сказать, раз обещал, значит поздно уже менять свое мнение. Я вновь открыл портал и отправил домой Луну с Лайзой и какую-то часть бывших рабов. Далеко не все успели, а откат у моего заклинания целый час. Так что пришлось потратить еще 3 часа, чтобы переправить всех. Представляю, как сейчас офигели оставшиеся дома, и сколько работы мы им подкинули. Наконец-то, ближе к ночи, я смог собрать нужных людей в холле главного здания, а по совместительству моего дома. Надо что-то с этим делать. Кстати, либо дом новый строить, либо ратушу какую-нибудь. Не очень мне нравится, что у меня тут получился проходной двор. В комнате собрались почти все старожилы деревни и особо полезные люди. Брикс, Кас, Люси, Света и Даша, Антон с Аней, Нина Петровна, Серега и Киса, Марка, Тополь, Белиш и Пак, как представитель лаулингов. Должен был прийти еще Пол, но он был слишком занят, выдавал со склада всякое, необходимое для жизни новичкам. Остальные тоже были задействованы на расселении новеньких. Я даже не успел толком познакомиться с бывшими гладиаторами, пришлось их сразу же отправлять на помощь остальным. В отличие от перепуганных рабов, эти уже представляли, куда попали, и с ними не было никаких проблем. Итак, господа и дамы, я обвел взглядом всех присутствующих, наконец-то нам удалось собраться всем вместе, чтобы обсудить дальнейшую стратегию развития поселения. Вопросов на повестке дня просто куча, и начать я предлагаю с самого насущного. Сергей, я повернулся к министру экономики, что у нас по жилищному фонду и вообще по строительству. Тебе слово. Спасибо, Роман. Вот документы, что я подготовил, там все подробно описано. Начал свою речь Серега. Но если вкратце, то сейчас мы можем принять порядка 600 человек, но не одиночек. Речь идет о семьях. Многоквартирные дома продолжают строиться, и уже сейчас их готово немало. Также есть небольшой район с частными домами, как мы и обсуждали, для особо важных жителей. Кроме того, готовы 4 бараков для военных, каждый вместимостью до 40 человек, но они мало приспособлены для постоянной жизни, скорее, для того, чтобы проводить свободное время и иногда спать между операциями или дежурствами. С удобствами там не очень, один туалет и душ на всех, но на первое время можно кого-то не особо привередливого поселить и туда, если того потребует ситуация. Это ты меня порадовал, я думал, дела обстоят гораздо хуже, даже как-то настроение поднялось от того, что мы можем вместить уже столько новичков. Есть какие-то нюансы? Конечно есть, тут же огорчил меня Сергей, несмотря на то, что жилья готово немало, однако это по большей части просто коробки с минимальным набором мебели в виде кое-какой кровати, стола и шкафа, которые строятся вместе с домом, но и даже они крайне примитивные, выглядят, откровенно говоря, так себе. В половине домов нет больше ничего, даже сантехники. Все, что было, мы уже использовали. Да уж, что-то такое я и предполагал. Я записал себе на листок первую проблему. Будем закупать, и тут, и на земле. Составьте список вещей первой необходимости. Уже, Киса подготовила. Сергей передал мне несколько листов бумаги. Я кое-что закупил сегодня, но это капля в море. Ладно, записал, займусь в первую очередь. Пока, по всей видимости, придется потесниться. Выдал я очевидное. Что дальше? Дальше продукты. Он перелистнул несколько страниц в своей папке. На данный момент у нас заполнены все склады, но я даже не могу предположить, насколько этого хватит теперь, когда население возрастет в десятки раз. В любом случае, нужно расширять посевы, завозить еще животных и, возможно, попросить у лаулингов увеличение поставок. Мясо советую пока не продавать, самим не хватит. Серега что-то подглядел в своих записях и продолжил доклад. Мы примерно рассчитали, что урожай под куполом можем собирать до 4 раз за год, учитывая, что здесь у нас всегда хорошая погода, и друид помогает своей магией. Это хорошо, но я опасаюсь, что даже такого количества скоро станет недостаточно. Предлагаю вручную расчищать территорию за куполом и засаживать чем-то неприхотливым. Пшеницей, картошкой, луком, морковью, свеклой. Но это на перспективу. Сейчас за куполом, как я понимаю, началась осень, и скоро значительно похолодает. Продуктами тоже займемся, а пока постараемся притащить с земли побольше разных круп, муки, макарон, консервов. На первое время себя обеспечим, а дальше уже должны будем выйти на приемлемый уровень сами. Работников теперь значительно прибавится, хватило бы места, С продуктами пока ситуация более-менее, так что панику поднимать рано. Антон, займешься? Придется тебе опять на какое-то время отправиться на родину. Эх, а я так надеялся заняться делами в Пурсе, грустно ответил товарищ. Мне там понравилось, поле непаханное, делай, что хочешь, практически любой бизнес должен получиться с современным подходом. Увы, друг, больше некому, я развел руками, но я знаю, кому поручу наше городское развитие. Сергей, что скажешь насчет кисы? Она потянет, должна, только не хотелось бы, растерянно проговорил экономист, я один тут не справлюсь, это нереально. Кто сказал, что ты будешь один? Надо же, иногда он не все предусматривает. Вон сколько народу я сегодня перенес, а на днях будет еще в разы больше. Берешь стол, пару стульчиков, ставишь их на площади и проводишь краткие собеседования с вновь прибывшими. И себе помощников найдешь, и профориентацию проведешь. Киса пока останется с тобой еще на несколько дней, пока мы портал в Пурс не построим. В помощь вам направляю еще и Дашу. Я посмотрел на девушку, которая встрепенулась, услышав свое имя. Ты как, Даш, потянешь? Я хочу поручить тебе социальную составляющую нашего поселения. Конечно, шеф. Девушка аж подскочила от неожиданности, а на лице ее засияла улыбка. Видимо, совсем девчонка заскучала. Сделаю все возможное и невозможное. Правильный ответ, рассчитываю на тебя. Я тепло улыбнулся, вспомнив проведенную вместе ночь. Эх, а уже кажется, что это было так давно. Назначаю тебя министром соцразвития. На тебе будут все связанные с этим вопросы. Скажу сразу, нам очень скоро понадобится школа и детский сад. Думаю, детей к нам приедет немало. Здание я построю, необходимыми вещами обеспечу. Остальным занимайся ты. Хорошо, я не подведу. Она отсалютовала двумя пальцами, приложенными к виску, и села на место. Есть что еще по строительству? Я вновь вернулся к первой теме. Мне еще было, что сказать по этому поводу. Да не особо, Сергей развел руками, все ремесленные здания построены, административные тоже, за некоторым исключением. Я не смог понять функции нескольких, думаю, тебе надо самому покопаться в терминале. Кстати, скоро у меня выполнится задание, и мы получим улучшенный терминал, не забудь изучить его возможности. Вспомнил я о награде, которую обещала система за квест по расширению. Ну и всякие мастерские, скорее всего, придется построить еще. Наверняка, среди новичков найдутся профессионалы в различных областях. Так что займись после собеседования. Сделаю, Сергей что-то записал себе в блокнот. Я еще вот что думаю. Я решил озвучить идею, которая мне уже давно пришла в голову. Насколько я знаю, терминал позволяет строить некоторые здания под землей. Необходимо спроектировать план застройки. Я предлагаю перенести туда склады, а также расширить их, еще построить подземный гараж, ну и бункер, на случай внезапной и сильной атаки. Не думаю, что нам такое грозит в ближайшее время, но перестраховаться стоит. Хорошая идея, шеф, как это я сам не додумался до такого, казалось бы, очевидного решения. Сергей озадаченно потер затылок. Это еще и место дополнительное освободит. Эх, как же много всего нужно сделать. По строительству пока вроде все, что там у нас дальше. Я уже начал немного забывать, что хотел вынести на повестку. Эх, секретаря что ли нанять какого-нибудь? Есть некоторые вопросы по расширению купола. Серега перешел к следующему пункту в своем списке. На западе он почти добрался до мифриловой шахты, а на юге уже частично включил в себя речку. Куда и откуда она течет, мы пока не знаем, как и кто там водится. Было слишком мало людей, чтобы этим заниматься. Но это я так, держу в курсе. Главная проблема заключается в том, что с севера купол подошел вплотную к деревне Лаулингов, и я понятия не имею, что с этим делать, скоро их территория попадет под него, и что тогда произойдет, я даже боюсь предсказать. Снова проблемы. И когда нам только все успеть? Я задумчиво постучал пальцами по столешнице. Пак, что думаешь по поводу твоих сородичей? Даже не знаю, командир, растерялся молодой зверолюд, а какие есть варианты? Да, собственно, их не особо-то и много. Либо попытаться включить их в состав жителей нашего поселения, либо плохой вариант, которого, конечно, хотелось бы избежать. Озвучил я очевидное. Как думаешь, удастся нам договориться? Очень сомневаюсь, Пак как-то мгновенно погрустнел, старейшины очень упертые, думаю, они не захотят подчиняться человеку, даже несмотря на очевидную выгоду. Ну и еще у деревни имеется кое-какой секрет, за него они будут бороться до последнего, это точно. Простите, рассказать не могу, все лаулинги дают клятву жизни, что не раскроют его никому постороннему. Я почему-то так и думал, это будет непросто. Я вновь призадумался, и поразмыслив пару минут, продолжил. Отправлю Лайзу и Серу на разведку, пусть узнают, что там за секрет, от этого уже и будем плясать. Пока мы не располагаем значительной информацией, бесполезно что-либо решать. Ладно, переходим к следующей теме. Сергей, нам нужна денежная система. Я тоже уже думал об этом, не разочаровал меня парень. Это пока нас было мало, мы могли себе позволить жить общиной, но чем больше людей, тем сильнее возникает необходимость монетизации. Я думаю, стоит принять местную систему с золотыми, серебряными и бронзовыми монетами. Со временем отчеканим свои, а пока надо пользоваться теми, что применяются в курсе. Возможно, стоит попросить кредит у леди Драганы для первоначального наполнения казны. Не надо, мне в наследство от Драгомира досталась довольно внушительная сумма, обрадовал я его, на первое время нам хватит, а дальше уже начнем торговлю, посмотрим, что из этого получится. Думаю, наши товары быстро зарекомендуют себя на местном рынке. Ладно, с этим пока решили, но продумай, Сергей, по возможности всяческие нюансы. Нужно определить размер налогов, зарплат, всяческих выплат. Ну ты и сам знаешь, не мне тебя учить. Ох и как же мне все успеть. Парень, кажется, окончательно впал в ступор. Набирай больше толковых помощников, усмехнулся я в ответ. Делегируй, я тебе, а ты им. Привыкай, ты теперь начальник. Антон, что у нас по делам на земле? Я перенаправил разговор на следующую волнующую меня тему. Однако, не успел Антоха ответить, как наше совещание бесцеремонно прервали. Дверь зала распахнулась, и внутрь без стука влетел взбудораженный Пол. «Пепе, простите, пожалуйста, я НН не хотел вам мешать», — начал заикаться он, пытаясь отдышаться, видать, сильно торопился. «Там, это, яйцо трескается». Глава 17. Я подорвался первым, вскочил и побежал в сторону сарая, который мы переоборудовали в импровизированный инкубатор, а следом за мной поспешили все остальные. Им тоже было интересно, кто же там у нас вылупится. Добежав до места, я попросил всех подождать снаружи и заходить только в том случае, если меня долго не будет, а сам открыл дверь и зашел внутрь помещения. Там на постаменте, под прожектором, лежало яйцо, которое, когда я его принес, было размером с пару страусиных, а теперь выросло еще раза в три. Прямо сейчас это яйцо немного покачивалось, а по всей его поверхности пошли трещины. Я завороженно смотрел на происходящее, мысленно пытаясь угадать, какого цвета будет дракон, и дракон ли вообще, хотя в этом я мало сомневался, уже привык доверять системе, она еще ни разу не ошибалась в своих описаниях. Это продолжалось еще около двух минут, а потом часть скорлупы сверху откололась, и, спустя несколько секунд, изнутри показалась небольшая красная голова с любопытными глазищами и ярким гребнем, а в небо буквально на секунду ударил красный луч. Следом за головой, наружу вылезла длинная шея, потом скорлупа осыпалась, и я собственными глазами увидел маленького дракончика. Ну как маленького, он был размером примерно со средней величины мейн-куна, или с небольшую собаку. На спине его имелись маленькие, изящные крылышки, а само тело было вытянутым и немного несуразным, но в целом, он явно походил на образ, который я и рисовал у себя в голове, представляя детеныша дракона. Красный малец сотряхнулся от скорлупы, огляделся по сторонам, заметил меня и пристально уставился мне в глаза. «Мама», как-то не смело и тихо спросил он тоненьким человеческим голоском. «Да», ответил я на автомате, завороженный зрелищем появления новой жизни. «Мама», дракончик бросился ко мне, прижался всем телом, и я почувствовал исходящие от него волны обожания и радости. «Так, стоп, какая еще мама?» Мое сознание резко вернулось на место. Гребаный насос. «Нет, не мама», я принялся жестикулировать руками, «давай хотя бы папа». «Гр банный». Насос, маленькое чудо уставились на меня своими красивыми глазами, задумалось, как будто оценивая новое выражение, а потом сделала вывод, видимо, что ему понравилось услышанное, и выдала с серьезным выражением мордой практически без запинки, «гребаный насос, папа». Я невольно вмазал себе ладонью по лицу. «Да уж, тот еще из меня родитель. А какие были первые слова вашего ребенка?» Я представил, как когда-нибудь у меня будет брать интервью какой-нибудь известный репортер. Да все, как обычно. Мама, папа, гребаный насос, позорище, Романов. Это плохие слова, не нужно их говорить. Начал я поучать несмышленыша, а как ты вообще говоришь? Ты же только родился, или родилась, ты мальчик или девочка? Папа, плохо, невинно уточнил дракончик. Нет, папа, хорошо, гребаный насос, плохо. Продолжил я урок, не сразу даже сообразив, что опять сказал вслух это проклятое выражение. И дернул же меня черт сразу такое ляпнуть. Гребаный насос, папа, хорошо, сделал свои выводы детеныш. Ну что сказать, переигран новорожденным. Стыд и позор, а я еще себя умным считал. Папа, а где мама? И что ему ответить? Или ей, а реально, где его мама? Я ведь без понятия, только дядю Раската знаю, и то не в курсе, где этот ужасающий великан. Неужели это чудо вырастет таким же огромным? Нету мамы, прости, только папа, как смог, попытался я срулить с неудобной темы. Гребаный насос, заключил мелкий, плохо, согласен и не поспоришь. Похоже, этот сраный насос теперь станет моим вечным спутником и напоминанием о собственной глупости. Так ты мальчик или девочка? Дракончик удивленно посмотрел на меня, потом попытался осмотреть собственное тело, немного побегал за хвостом, естественно, не поймал, уселся на задницу и задумался. Я его не торопил. Девочка, гребаный насос. В конце концов выдала она вердикт, видимо, не очень довольная сделанным умозаключением. И как же тебя назвать? «Малышка, я задумался над новой задачей, но ненадолго. Будешь Искрой». В этот момент ожил интерфейс. «Присвоить субъекту имя Искра? Да нет». Я мысленно нажал на «Да», и в это же мгновение мир погрузился во тьму. Искра была готова появиться на свет уже несколько дней назад, когда она внезапно осознала себя, и у нее пробудилось внутреннее чутье. Однако, что-то подсказывало ей, что еще не время, ее родителей нет рядом, а ведь именно тот, кого новорожденный дракон увидит первым, станет ему самым близким в жизни существом. Такова природа драконов. Они были очень редкими и немногочисленными жителями этого мира, и рождение каждого из них являлось значимым событием для всего их народа. Об этом Искра узнала из инфополя планеты. Она начала получать из него информацию сразу, как только обрела сознание. Это было еще одной уникальной особенностью драконов. Они росли очень быстро, и все время взросления непрерывно обучались, впитывали данные напрямую из инфополя мира, да и потом, в течение дальнейшей жизни, могли обращаться к нему, получая нужные данные напрямую. Быстрый рост дракончиков компенсировался очень долгим созреванием яйца. Этот процесс смог занимать столетия, и у каждого был индивидуален. И вот, именно сегодня, юная драконица как-то внезапно поняла, что пора. Ее мамы еще не было рядом, но Искра уже ее почувствовала где-то недалеко, так что приступила к процессу. Сначала она волновалась, что появится на свет и не увидит маму, но скоро успокоилась, ощутив рядом ауру, которую, как подсказало ей мироздание, она может считать родной. Маленькой Искре уже не терпелось, и она постаралась закончить столь долгожданный процесс как можно быстрее, с чем, собственно, справилась довольно успешно. Как только скорлупа окончательно треснула, перед глазами маленькой дракоши предстал человек. Но ведь ошибки быть не могло. Инфополе никогда не ошибается, а значит, это не просто человек. Это и есть ее мама. Они некоторое время пообщались с, как выяснилось, не мамой, а папой. Она его признала и прониклась, а еще изучила такое прикольное новое выражение. Правда, папа почему-то злился, когда она его произносила. Непонятный он какой-то, а вскоре Искра получила имя, настоящее. Она ощутила всю его силу и в этот момент окончательно приняла для себя папу. Только настоящий дракон может дать имя детенышу, такое, чтобы его признало мироздание. А он смог. Правда, сознание его покинуло в тот же миг. Искра сначала растерялась, но быстро поняла, что папе просто требуется время для отдыха. Она видела, что с ним все в порядке, а значит, ее задача – оберегать родителей от любых опасностей в это время. Драконица была смышленая и быстро училась, но также она прекрасно понимала, что в боевом плане ее текущих сил хватит мало на что, а тут еще и за дверью послышались какие-то голоса. Что же делать? Искра решила, что не даст папу в обиду и будет стоять до конца. Она, как смогла, загородила его собственным, пока еще маленьким, тельцами приготовилась к ожесточенной схватке, приняв, как ей самой показалось, грозную боевую стойку. Скоро дверь распахнулась, и в помещение влетели сразу несколько человек. Они все с удивлением смотрели на Искру и лежащего без сознания папу. Девочке стало страшно, ведь среди потенциальных противников были несколько достаточно сильных, судя по их аурам, существ, но она собралась с силами и грозно зарычала. «Эр-эр-эр-эр, не трогать папу, гребаный насос, Искра будет защищать, эр-эр-эр-эр». Лица абсолютно всех присутствующих мгновенно перекосила гримаса удивления, но Искра не позволила сбить себя с толку и принялась скакать на месте, меняя боевые стойки, как ей казалось, не забывая грозно клацать челюстью, для того, чтобы вошедшие испугались и убежали прочь, но те почему-то не спешили уходить, как, впрочем, и пугаться. Вот уж действительно гребаный насос. Что же делать, папу? Первой пришла в себя красивая эльфийка. Народ, кажется, у нашего Романа появился ребенок. Она прикрыла рот ладошкой и громко хихикнула. Да уж, мотнул головой синий здоровяк. Жопа, жопа, переспросила успокоившаяся на миг Искра. Ой, я не хотел, случайно сорвалось. Поспешил оправдаться четырехрукий атлет. Ага, боссу потом расскажешь, кто научил ребенка плохому слову. Вставил свою реплику человек, а что-то мне подсказывает, что он обязательно спросит. Кстати, что с ним? Кто-нибудь, проверьте. Синекожий гигант потянулся огромной рукой к папе. Искра же вновь приняла защитную стойку, собралась с духом и решила, что другого выхода, кроме как спалить вторженцев дотла испепеляющим огнем, у нее нет. Она еще не владела этой техникой, но, прислушавшись к себе, поняла, что на один выдох ее должно хватить, только бы все получилось. Она собралась с силами и с громким рыком выплюнула сгусток самого сильного в мире огня в того, кто хотел причинить вред ее папе. Я рывком пришел в себя, надеясь, что все это мне приснилось. Еще даже не успел открыть глаза, как услышал писклявый звонкий голосок, который кричал: «Стоять, гребаный насос, не трогать папу, жопа синяя». Эх, все же, не приснилось. С трудом открыв глаза, я увидел перед собой странную картину, которая почему-то вызвала у меня теплоту в душе. Моя новоявленная дочурка, Аки-львица, защищала тело своего непутевого папаши, который ни с того ни с сего свалился в обморок от поползновений Брикса. Она прыгала, рычала, пыхтела и ругалась. Стоп, что еще за жопа? Кто научил? И когда только успели? В какой-то момент, пока я умилялся самоотверженности ребенка, она сосредоточилась и напряглась, явно готовясь дыхнуть огнем. Ну а чем еще может дышать красный дракон? Я хотел тут же вскочить, чтобы как-то помешать, но не успел. Искра все-таки выдала столб пламени, который, на мое счастье, оказался лишь небольшим пшиком. Ну да, она ведь только родилась, откуда взяться магии? Фух, у меня отлегло, но испугаться я успел порядочно. А ну всем прекратить. Я решил, что пора вмешаться в эту вакханалию, пока они друг другу не навредили, и кое-как поднялся на ноги. Папа. Мелкая прыгнула мне на руки и потерлась своей щекой о мою. Шеф, Роман, командир, одновременно выдали мои товарищи. Со мной все в порядке, я поспешил заверить всех, что невредим. Знакомьтесь, это Искра, моя вроде как дочка. Спасибо, кстати, что защищала меня. Я нежно погладил ее по голове, за что получил в ответ звук, похожий на мурчание, и волну радости и любви. А это мои друзья и союзники, они пришли мне помочь, так что никакой опасности они не несут. Обязательно познакомьтесь попозже и попробуйте подружиться, сделал я наставление доченьке. Кстати, кто научил ребенка плохому слову? Ни на минуту вас нельзя оставить. Почти все пожали плечами с невинными улыбками на лицах, а Брикс виновато опустил взгляд в пол. Я случайно, шеф, чуть слышно пробормотал здоровяк. Ай-яй-яй, нехорошо, Брикс. Я пригрозил ему пальцем. Ладно, проехали, впредь постарайтесь фильтровать речь при детях. Стоп, а это что? Что? Переспросили они хором. Подождите минутку. Я заметил, что на краю обзора что-то мигает в интерфейсе и сосредоточился на источнике. Поздравляем, вы успешно даровали имя сильному магическому существу. Отныне ваши судьбы связаны. Получен уровень 32. Получен уровень 33, получен уровень 40, ух ты, нифига себе, вот это насыпало опыта. Видать, дать имя дракону не так-то просто, как мне изначально показалось. Похоже, это действие выпило из меня всю энергию подчистую, вот я и свалился в обморок. Ладно, что там у нас дальше? Получено родословное героя. 2, получен титул, родич драконов. Получена возможность частичной трансформации в дракона. Выберите части тела. 1, голова. 2. Верхняя часть тела. 3. Крылья и хвост. 4. Руки. 5. Нижняя часть тела. 6. Ноги. 7. Кровеносная система. Это еще что такое? Я смогу превращаться в дракона, а оно мне надо? Нет, драконья кровь или крылья, к примеру, звучат интересно и выглядят полезными, да и лапы могут пригодиться. Но вот, к примеру, морда, она мне зачем? Система, есть мысли, я решил спросить у помощницы, а то что-то в последнее время мы с ней совсем мало общались. Я не знаю, хозяин, мне показалось, что она произнесла это растерянно. В моей базе такая информация отсутствует. Данное событие, что-то из ряда вон выходящее. В памяти, которую заложил в меня создатель, не происходило ничего подобного. Понятно. Значит, придется разбираться самому. Что же взять, кровь или крылья? Пожалуй, их выберу, полетать хочется, да и посмотреть на лес с высоты будет явно не лишним. Решено. Я выбрал пункт из списка, и у меня появился одноименный навык. Пойдемте-ка все на улицу. «Надо кое-что проверить», я жестом показал товарищам на выход. На улице я применил появившийся навык и почувствовал, как спина зачесалась, а через несколько секунд у меня выросли красивые и грациозные крылья и изящный драконий хвост. Странное ощущение, но мне показалось, как будто они всегда у меня были, и я прекрасно знаю, как с этим всем обращаться. «Ух ты, папа, ты такой красивый!» Малышка зачарованно смотрела на мои крылья. «Они...» Кстати, оказались черными. Офигеть, выразила общее мнение Света. Кажется, теперь я видела все. Полетаем, малышка, ты как, умеешь? Спросил я у Искры, так как был совершенно без понятия, что она может, а что нет. Обычно новорожденные не разговаривают и огнем не дышат. Не знаю, давай попробуем. Весело ответила она, и мы попробовали. Могу с уверенностью сказать, что это невероятное чувство. Свобода в чистом виде. У меня довольно легко получилось взлететь, как будто я всегда это умел. Искра тоже поднялась в воздух без проблем. Видимо, развитие у драконов идет значительно быстрее, чем у людей. Минут 10 мы полетали над деревней, вызывая удивление и восторг у всех, кто нас видел, и вернулись на землю. Хотелось, конечно, полетать еще, но было некогда. Собрание мы так и не закончили, да и дел накопилось просто невероятно много. Так что пришлось отложить полеты до лучших времен и вернуться в зал совещаний. Искру я взял с собой, потому что оставить ее было ни с кем, да и отлипать от меня она не хотела ни в какую. Все расселись по своим местам, драконица улеглась на столе, и мы продолжили с того места, на котором остановились. Что у нас по делам на земле, Антох? Напомнил я другу последнюю тему обсуждения. Я думаю, с поставками надо временно тормозить. Мясо нам теперь самим мало, а на одних грибах мы далеко не уедем. Устанем их развозить по адресам по полкило, сделал логичный вывод товарищ. Я тоже так думаю, а что у нас там по деньгам, помнишь? Ведь закупать придется много всего, а ничего другого мы пока продать не можем, до начала сопряжения. Этот вопрос волновал меня больше всего.